Глава 13. Розалин и Луиза вернулись довольные и не замедлили похвастаться, что уезжали на бал. «Что?» — воскликнула Элизабет. «А мы?» «Директриса взяла только нас», — задрав нос, сказала Рози. Она с содроганием вспомнила жирные липкие руки мужика, который к ней приставал, и тотчас прогнала неприятные мысли. Ей удалось поговорить с родителями. Папа очень гордился. Девушек представили премьер-министру, и вроде бы они его рассмешили. Такая честь. Потанцевали с приятными кавалерами и отлично провели вечер. Еще до того, как Рози стала кадетом, она лишь несколько раз бывала на роскошных балах, но ни разу во дворце в столице. Неприятный инцидент можно затолкать поглубже в память и нацепить лучезарную маску безупречности, подобную лицу директрисы. На чаше весов хорошее перевешивало. Розалин жалела, что ей не удалось рассмотреть город, только мельком из окна кареты, от вокзала до дворца. Но она верила, что все еще впереди, и предвкушала, как вернется с войны во дворец. Премьер-министр бы ее вспомнил и даровал медаль за отвагу, или за победу над врагом. Или за что еще бывают медали? Вивен махнула рукой, мол, подумаешь, бал, не видели никогда и не надо. «Забей, Лиз, нам там не рады, наше место на войне». «Вив, ты смирилась со своей участью?» — заносчиво спросила Луиза. Она сияла. Назначение помощницы директрисы осчастливило девушку. Больше не придется сидеть за партой. Теперь она будет помогать воспитывать будущее поколение авиатрис. «Профессор Клод говорил, что в республике все дикие, им нужна наша помощь. Тогда они смогут расти и развиваться. Когда самолеты уничтожат военные базы, лирийцы капитулируют, и мы сможем оказать помощь мирным жителям». Все закивали. Звучало правдоподобно. Быть спасителем хотелось каждой. Во всей стране нашлось лишь несколько девушек, способных переломить ход истории. Можно ли было прежде о таком мечтать? Профессор Аронакс часто напоминал, что домой они вернутся героями. Родители будут ими гордиться, а воинская пенсия вытащит семьи из нищеты. Девочки сидели в беседке в тени деревьев. В последние дни у них стало больше свободного времени. Профессора просили иногда повторять то, что учили о географии или метеорологии, но авиатрисы и так чувствовали самолеты как продолжение себя и знали, что им все по плечу. Подошла директриса в изумрудном платье с белоснежным воротником и кружевом на груди, как всегда нарядная и безупречная. «Как дела, девочки? Отдохнули после завтрака? Прогуляемся к ангарам. У меня для вас есть последнее задание. Можете считать его экзаменом. А Луиза опять не пойдет?» — тихонько захихикала Даниэль. Вивен обогнала других и зашагала рядом с директрисой. «Я хотела спросить про родителей и сестру». «Да». «Они получили письмо?» Эбигейл вспомнила, как распечатала его и прочитала сама, прежде чем передать в тюрьму. Бумажка, полная детских надежд и амбиций, наивная и трогательная до слез. Левикот сказал, что ее мать рыдала, но Беттани не выдала. «Вивен знать об этом нельзя». «Конечно, твоя мама растрогалась даже...» Эбби замолчала, подбирая слово. «Всплакнула. Мне посыльный сообщил. К сожалению, ему не позволено взять для тебя ответ. Но уверена, Бет к нам скоро присоединится». «Так мама сказала...» «Нет, они еще примиряются. Но ты не теряй надежды. Когда окажешься там...» Она чуть запнулась. «Думай о том, что можешь увидеть сестру. Договорились?» «Хорошо». Авиатрисы зашли в ангар с самолетами. Директриса взяла корзину и раздала девушкам новые авиаторские шапки с необычными очками. «Это специальные очки. Они закрывают обзор неба. Вы сможете видеть только приборы. Внимательно слушаем задание. Нужно подняться в воздух, сделать бочку и приземлиться, ориентируясь лишь на приборы. Это поможет подготовиться к условиям непогоды и плохой видимости. Бывают и иные непредвиденные ситуации, но вы уже все знаете, умнички. Не бойтесь». Эбигейл помолчала. Девочки нерешительно надевали пилотные шапки. «Более того, по результатам экзамена я выберу среди вас капитана. У меня есть характеристики профессоров. У меня есть характеристики профессоров, собственные наблюдения, но главным критерием станет мастерство, которое вы сейчас покажете». «Конечно, выберет из любимец», — зашептала Элизабет и посмотрела на Вивен и Даниэль, которые стояли рядом. «Луиза может не лететь. Она не будет бороться за место капитана. Ее назначили на другую должность». «И на какую? Она помощница директрисы Академии». Девочки переглядывались недовольно. Луиза вышла вперед. «Я знаю, что не со всеми у меня сложились дружеские отношения, но мне хочется, чтобы вы понимали, я не лентяйка и не трусиха. Я расстроилась, что меня не отправили на фронт в первом отряде, Но теперь я знаю многое о профессии авиатрис и о процессах в Академии. Я смогу помогать Эбигейл и буду заботиться о новых кадетах. Обещаю». Девочки захлопали. «Пусть, в конце концов, работает где хочет. Это ее дело». «Итак, вылетаем по двое. Кто хочет?» «Я», — вызвалась Рози. «Кто еще?» Директриса вопросительно оглядывала второй отряд. «Я», — выступила вперед Вивиан. Она, видя затруднения других учениц, часто вызывалась вперед, чтобы им не пришлось. «Прекрасно. Дерзайте». Розалин и Вивиан залезли в кабины самолетов, включили двигатели, разогрели, потом вырулили на взлетно-посадочную полосу друг за дружкой. Сначала взлетела Розалин. Надев очки, закрывающие небо, Вивиан досчитала до 5 и принялась разгоняться. Когда приборы показали необходимую скорость, она потянула руль вверх и почувствовала привычную невесомость. А затем и вовсе закрыла глаза. Ощущение полета, даже если не видеть небо, ни с чем не спутать. На какое-то время Вивиан просто отдалась инстинктам. Самолет действительно стал частью ее самой. Она чувствовала его точно так же, как собственные руки, как продолжение мышц и тканей. По наитию Вив выбрала момент и, четко выполняя заученную инструкцию, потянула ручку управления на себя, после чего при нужном угле тангажа начала вращение самолета. Авиатриса ловко нажимала педали и вращала ручкой управления туда и обратно, пока самолет делал один оборот. Вивиан не сомневалась, что может продолжить. Обычный человек уже потерял бы сознание от перегрузки, но только не тщательно отобранный и обученный пилот. Она сделала еще несколько оборотов в горизонтальной траектории и задрала нос вверх, набирая высоту. Сделав мертвую полупетлю, самолет развернулся к ангарам и вернулся на землю. Посадка оказалась мягче, чем можно было предположить. Опираясь на показатели скорости и высоты, Вивиан очень аккуратно посадила самолет и сняла очки. Она подъехала к ангару, остановилась и выбралась из кабины. Все подбежали к ней с восторженными выкриками. «Восхитительно! Обалдеть! Как ты сумела! Дух захватывала!» «А что, Рози?» — спросила Вив, заметив, что та топчется в сторонке. «У нее получилась только полубочка. Она давно приземлилась», — объяснила Лис. «Ну что ж, чудно!» — восхитилась директриса. «Посмотрим, кто сможет превзойти Вивиан. Давайте, Лорел и Дани, следующие». Девочки послушно пошли к самолетам. Вивиан смотрела, как подруги взмывают в небо, и не могла поверить, что им досталась подобная возможность. «Они делают то, что не может никто другой в мире». Она смотрела, завороженная, как и в самый первый раз, лишь сейчас начиная осознавать свою новую силу. Розалин ринулась к ней и злобно выплюнула. «Решила лучше меня?» «Что? О чем ты?» — удивилась Вивиан. «Выпендрилась 4 оборотами? Не ожидала, что ты метишь в капитаны. Я и не думала об этом». «Ага, ври больше. Да мне все равно. Капитаном должна стать я. Скажи Эбби, что отказываешься». Вивиан вспыхнула. Лорел и Даниэль сделали по одному обороту и шли на снижение. «С чего бы, если я лучший пилот, чем ты?» Лицо Рози побагровело. Шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, и все побежали встречать девчонок. Последними оставались Элизабет и Лилиан. У Лис не получилось сделать полную бочку. Она вылезала из самолета недовольной. «Прекрасно», — Эбигейл хлопнула в ладоши. «Полагаю, каждый согласится, что самый впечатляющий полет получился у Вивиан. Отныне ты капитан второго отряда. Другим ученицам по окончании академии присваивается звание лейтенантов. Поздравляю, служите доблестно. Желаю успехов на вашем пути». Они пожали руки. Розалин все еще стояла красная от злости. «Я тебе это припомню», — прошипела она Вивиан в затылок, когда они возвращались в академию. «Можете отдохнуть, а потом принимайтесь собирать вещи. Завтра дирижабль заберет вас на военную базу». «Как? Разве мы не полетим сами?» «Нет, на дирижабле безопаснее. На месте вы наверняка сразу получите первые задания. Вылетать будете зачастую ночью, так что начинайте готовиться. По возможности используйте свободное время для отдыха». На следующее утро, едва проснувшись, Вивиан увидела из окна гигантский дирижабль. Он стоял около ангаров и выглядел в 2 раза больше замка, в котором они жили. Сначала Вивиан подумала, что вернулась летающая лаборатория, но заметила, что у конструкции другие очертания. Рабочие в темных костюмах сновали туда-сюда. Присмотревшись, Вивиан заметила, что с помощью раскладных рельсов и механизма на шестеренках они закатывают самолеты в нижний грузовой отсек дирижабля. Проснулась Лили. Волосы чуть отросли, и после ночного сна топорщились сильней. Льняная ночная рубашка помялась и задралась. Она зевнула и спросила: «Что такое?» «Дирижабль, вроде другой, хотя, если честно, я тот не запомнила особо». «Как думаешь, Эбби ведь с нами не полетит?» «Нет, они с Луизой остаются. Мне всегда казалось, они ненавидят друг друга. А теперь вдруг сделала ее помощницей. С чего бы?» «Да кто их разберет? Мало ли чем подмазалась. Видимо, не все богачки хотят на войну. Это просто Рози странная. Вполне могла откосить. Помнишь, как ее сюда доставляли? Еще бы». Помолчав, Лилиан изменившимся тоном спросила: «По-твоему, там страшно?» «Я не знаю, Лили. Не знаю». После завтрака девушки с сумками, набитыми формой, а кому повезло чуть больше парой личных вещей, отправились к дирижаблю. Директриса с новоиспеченной помощницей их расцеловали. Профессор Аронакс и профессор Клод скупо пожали бывшим кадетам руки. По щеке последнего скатилась слезинка. Никакой торжественной церемонии, никаких посторонних глаз. «Удачи, авиатрисы! Теперь победа зависит от вас. Будьте старательными и смелыми, четко выполняйте приказы и возвращайтесь домой целыми и невредимыми». «Есть!» — хором ответили девочки, хоть их и не учили военные муштре. Дирижабль выглядел как летающий дворец. Каждую деталь украшала искусная ковка. По правому и левому бортам развивались флаги Этрийской империи. Все блестело. Отсеки на второй палубе гондолы приспособили под спальни. На третьей были каюты экипажа и общая кают-компания. На четвертую пассажирам заходить не разрешали. Это владение капитана. На первой и четвертой палубах дополнительно располагались пушки и пулеметы. Хоть аэростат и не военный, но ведь он перевозил поистине драгоценный груз, а потому нуждался в защите. Пятая палуба оказалась открытой. Авиатрисы сразу же поднялись туда, чтобы помахать остававшимся внизу людям и замку, который стал для них домом на несколько месяцев. Позади тяжелые дни зубрежки, когда нельзя даже вздохнуть от духоты в классе. Веселые обеды, быстрые ужины, лишь бы поскорее добраться до кровати. Усталость учебы и восторг первых полетов. Величественно и неторопливо аэростат поднимался все выше и выше. Пейзаж выглядел иначе, чем из кабины самолета. Авиатрисы разошлись кто куда. Вивен в одиночестве наблюдала за проплывающими внизу полями. Менее плотный, разреженный воздух стало тяжело вдыхать, но для нее это было уже привычно. Пилотам истребителей не требовался обычный кислород даже на большой высоте, в отличие от членов команды дирижабля. Ветер покалывал лицо холодом и свежестью. Вивен подумала, что раз она теперь капитан, значит, в какой-то мере отвечает и за других. Сила — это ответственность. Ее наполнила решимость сделать все от нее зависящее, чтобы как можно скорее принести империи победу в войне с Лирийской республикой. Как там говорил профессор Аронакс, завоевать их месторождение и пустить богатство на благо народу, победить голод, вернуть военных домой в целости и сохранности, провозгласить мир на континенте. «Небо наше, и мир будет наш!» — выкрикнула Вивен, и порыв ветра унес ее слова. Она надела авиаторскую шапку с очками и отправилась на капитанский мостик.